Припарковались быстро, несмотря на количество машин. Заведение было представлено в японском стиле, но все было сделано из бруса на манер деревянных изб. Красно-белые тканевые вывески висели на стенах, колыхаясь на ветру, создавали эфемерную воздушность заведению. Иероглифы были расписаны по всему полотну, как в лучших традициях, и, скорее всего, рукой настоящего мастера. И это только снаружи. Что было внутри, я, конечно, представляла, так как на сайте можно было посмотреть на внутреннее убранство. А воздух-то какой был здесь чистый!